Глава 32. На аэродром мы приехали ни свет ни заря. Конечно, после бессонной ночи Алекс не мог управлять самолетом, а именно его он выбрал для нашего возвращения домой. Поэтому мы удобно устроились в салоне, и Ракотов дал распоряжение без особой нужды нас не беспокоить. Я привалилась к Алексу и задремала у него на груди. Он, похоже, тоже заснул. Все-таки подобный отдых сильно изматывает. Но я буду не прочь повторить это в ближайшие выходные. Благо, сегодня уже утро пятницы. Ракотов проводил меня домой, мы забрали Ричи. Пес безумно обрадовался, скакал вокруг нас, как мячик, и вилял коротким хвостом так, что я побоялась, не отвалится ли у него вся задняя часть. Было приятно, что он скучал. Верный, бескорыстный и преданный друг. На работе сотрудницы смотрели на меня с благоговением. Видимо, весть о том, что я в командировке с самим Ракотовым, разнеслась быстрее скорости света. Выводы они сделали правильные, и, судя по всему, пришли к заключению, что мы благополучно переспали. Прямо как первая брачная ночь короля в средние века. Весь двор в курсе, что все прошло благополучно. Итак, в глазах своих коллег я стала официальной фавориткой олигарха и благодетеля нашей фирмы. Мой авторитет вырос, поэтому ко мне надо относиться с уважением и оказывать соответствующие почести. Зачем надо надрываться на работе, повышать профессионализм, когда достаточно просто переспать с сильным мира сего? Видимо, я плохо разбираюсь в подковерной борьбе за место под солнцем. Первой выразить мне свое глубочайшее почтение явилась главбухша. Алла Федоровна зашла в 11 часов попить чай и поболтать, как она выразилась. Принесла пачку шоколадного печенья и свою персону к нему в придачу. Я не возражала, будем дружить и пить чай. В принципе, Алла нормальная женщина, в меру замученная семьей и пытающиеся заработать на хлеб с черной икрой любыми правдами и неправдами, идя по головам и бодро работая локтями. Но что ж делать, жизнь такая. Ее я, по крайней мере, понимаю, хотя и не одобряю методов достижения вожделенного бутерброда. Следом пришла Ксюша. Она появилась на пороге буквально через минуту после ухода главбухши. «Ну, как провели время?» По-свойски поинтересовалась она. «Нормально», — лаконично ответила я. «Как столица? Куда он тебя водил?» «Я там работала вообще-то», — ухмыльнулась в ответ. «Ой, вот так я прямо поверила». Ее глаза цепко с заметной завистью посмотрели на меня. «Все тут такие дураки, по-твоему? Зачем скрывать очевидные вещи?» «Ксения, я там работала. Мне и сейчас не помешает разобраться с привезенным материалом. Что ты себе придумала, мне неинтересно». Никому и ничего я не собиралась рассказывать, особенно Ксюше. На лице Ксении отразилась плохо скрываемая досада. «А еще подругой называешься». Я не стала уточнять, что никогда не считала ее своей подругой, а тем более наперсницей. Какой смысл? Она все уже для себя решила и все придумала. Пусть и остается при своих фантазиях и обидах. Ксения ушла, сердито стуча каблуками и хлопнув дверью. «Ну что за человек? Сама все сочинила, сама обиделась. И зачем лезть в чужую жизнь, интересоваться тем, что тебя не касается? Даже жаль ее немного». Я занялась проектом дворца в поместье Любимцева. Осталось доработать несколько чертежей, перепроверить расчеты, все распечатать и подшить в папку. Скоро проект «Любовь» будет завершен. А потом можно заняться оранжереей, конюшней, беседками и всем остальным в этом потрясающем поместье. Интересной работы хватит на год с лишним. День прошел замечательно. В обед я встретилась с Алексом, и мы пошли в кафе. Почти ничего не ели и не могли наговориться, словно 100 лет не виделись, а ведь расстались утром. После работы Ракотов заехал за мной и пригласил к себе на квартиру. Похвалиться, как он сказал. Но сначала мы завернули ко мне за Ричи, ведь он так соскучился. Квартира Алекса располагалась в новом элитном доме на набережной, с роскошным видом из окна на реку, и занимала целый этаж. Ричи носился по комнатам, играя с мячиком и громко стуча когтями. Иногда на резком повороте его заносило на гладком паркетном полу. Тогда он распластывался на животе, описывая дугу и поскуливая от восторга. Где-то через час он угомонился и в изнеможении уснул на подстилке в холле. «Знаешь, я даже подумать не мог, что все так сложится. В спальне было прохладно, даже свежо. За окном бушевала внезапно налетевшая гроза и сердито швыряла в стекло тяжелые брызги. Далекие раскаты майского грома сопровождались яркими всполохами молний, которые отражались в серой воде реки. Мы забрались под одеяло. Алекс гладил мои волосы, а я не могла пошевелиться от приятной усталости. Интересное у нас вышло знакомство. Я бы сказала, искрометная. Улыбнулась я, вспомнив, с чего все началось, и плотнее прижимаясь к Алексу. Я свернулась у него под боком калачиком и уткнулась носом в широкую грудь. «Да, у меня тогда точно из глаз искры посыпались. Как только я ваша контора ими не спалил. Дверью ты меня знатно приложила. Да еще и обвинила, что я подслушивал». «Но вот не придумывай, пожалуйста». Я сказала, «Нечего под дверью стоять, и все». Про подслушивать ничего не было. Я попыталась выползти из-под одеяла. «Темнеет уже. Жаль, но пора домой». «Ага, значит, ты все помнишь». Он крепче закутал меня в одеяло и придавил к себе так, что перехватило дыхание. «Никуда тебя не отпущу до понедельника. Будешь лежать тут, рядом со мной». «А кто пойдет под дождь гулять с Ричи?» «Я пойду. А тебя привяжу к кровати, чтобы не убежала». И как я только раньше жила без Алекса, без его заботы и шуточек. Я протянула ему руки. «Привязывай». Он поцеловал мои запястья. «Каждая минута рядом с тобой для меня счастье. Не знал, что так бывает?» «Я тоже не знала». «Завтра закажу тебе ключи от этой квартиры». «Не торопи события. У нас впереди целая вечность. Успеется», — попросила я. «Зачем спешить, если безоглядочно веришь человеку и любишь его?» «Как скажешь. А пока я не пошел гулять под дождь с нашим верным другом, дай-ка я тебя приласкаю. Да так, чтобы у тебя сил не осталось даже пошевелиться до моего возвращения, а не то, что убежать. Тогда и привязывать будет не обязательно». Он нырнул под одеяло и поцеловал меня в живот. Мне стало щекотно, я дернулась и рассмеялась. Но его крепкие руки держали меня железной хваткой. Алекс продолжал целовать мое тело, а я понимала, что такого блаженства не испытывала еще никогда до него. «Пусть делает со мной, что хочет. Вот что значит, я твоя без остатка». Один день сменял другой. Май стремительно подходил к завершению. В воздухе пахло летом. В городе уже вовсю цвели пионы. Каждый вечер мы виделись с Алексом. Точнее, я и Ричи практически перебрались к нему на квартиру. Работа над проектом «Любовь» почти завершена. Ничего нового мне шеф не поручал, так как понимал, что господин Ракотов теперь будет работать со мной и только со мной. А работа в поместье еще немерена. Я сидела у компа и в сотый раз проверяла расчеты. Не дело, если из-за любви я допущу какой-то ляп. Я же профессионал, и подобные вещи в моем проекте недопустимы. Совершенно неожиданно около 11 утра явился курьер с коробкой моего любимого марципана и запиской. Я расписалась в квитанции и спросила, от кого это. Курьер посмотрел бумаги и сообщил, что отправитель пожелал остаться неизвестным. Развернула записку. Она оказалась напечатана на роскошной крафтовой бумаге, и к ней прилагалась электронная карта-ключ. Записка была от Алекса. Ох, и умеет он заинтриговать. Суть записки сводилась к трогательной просьбе приехать к нему в офис ровно в полдень. Видимо, приготовил для меня сюрприз. А ведь я еще ни разу не была у него на работе. В записке подробно объяснялось, как попасть в его кабинет на персональном лифте, не проходя через приемную и не привлекая постороннего внимания. Подцепила ногтем целлофан на коробке и с нетерпением раскрыла ее. Темный шоколад матово поблескивал на фоне золотистой фольги. Я откусила конфету и в блаженстве закрыла глаза. Вкус миндаля, изысканный, с легкой горчинкой, доставлял ни с чем не сравнимое удовольствие. Что же еще придумал Алекс? И к чему такая пунктуальность? Ну, раз просит, значит, так надо. Мы расстались утром, а он уже успел соскучиться. Что до меня, то я очень хочу его видеть. Сообщила секретарше шефа, что иду на встречу с заказчиком и вернусь после обеда. Не уточнила, правда, с кем именно, но разве это важно? Такси домчало меня точно к сроку, и без 5:12 я была в холле концерна «Титан». Охранник внимательно смотрел на меня, пока я ждала личный лифт его босса. Недопустимое любопытство со стороны персонала. Его вообще не должно касаться, кого ждет руководство и для чего. Я нажала кнопку третьего этажа, как и было указано в записке. Двери лифта распахнулись, и я шагнула в просторное помещение. Это был не кабинет, а комната отдыха руководителя. Удобный кожаный диван, мягкие кресла, чайный столик. У высокого окна стоял Алекс и обнимал Милену. И не просто обнимал, они целовались. Страстно, упоительно. Я замерла, не веря своим глазам. Тысячи мыслей проносились у меня в голове. Вот почему охранник так на меня смотрел. Пластиковая карта-ключ выпала из моей руки и со стуком упала на пол. Мне показалось это громом среди ясного неба. Я вздрогнула, как от удара, и пришла в себя. Алекс оторвался от Милены, поднял голову, и в его глазах я прочитала ужас. Милена торжествующе посмотрела на меня и надменно улыбнулась. «Рита! Рита, подожди!» — услышала я отчаянный крик Алекса. Я только молча покачала головой, вошла в лифт и механически нажала кнопку первого этажа. Также механически вышла из него и быстро пошла по улице, петляя и сворачивая в переулки, словно стараясь убежать от увиденного. Шла, не останавливаясь, пока не оказалась во дворе своего дома. Не помню, как добралась до него. Слезы ручьями текли по моим щекам, я их даже не вытирала. Вошла в квартиру и только тут поняла, что мой телефон звонил, не переставая. «Не звони мне больше. Никогда», — тихо сказала я в трубку. Переименовала Алекса, заблокировала его номер и отключила телефон. Отключила домофон, упала на кровать, зарылась лицом в подушку и зарыдала. Обида, злость, ревность, ненависть сменяли друг друга. «За что он со мной так?» «Да нет, все правильно. Я же знала, что получу удар в спину. Но не хотела верить. И я знала, что не ровня Алексу, но все равно влюбилась в него. Так что сама виновата», — поверила. Хотя прекрасно понимала, что всего лишь игрушка для избалованного женским вниманием богача. В дверь несколько раз настойчиво звонили. Ничто не могло сегодня заставить меня открыть ее. Пусть все уходят и оставят меня в покое. Уже поздно вечером Ричи удалось привлечь мое внимание жалобным поскуливанием. Надо было идти гулять с ним. Не помню, как оделась и вышла на лестничную клетку. У двери лежал букет, коробка конфет и стояла корзина с фруктами. Везде были прикреплены записки. Я вынула их и, не глядя, сунула в карман. Позвонила в дверь Гале. Она испуганно посмотрела на меня. Видимо, выглядела я ужасно. «Забери себе», — кивнула на фрукты и конфеты. «Очень тебя прошу. Не могу это видеть». Она кивнула и унесла все себе в квартиру. Возможно, Алекс был у нее, и она в курсе того, что происходит. Я была бесконечно благодарна Гале, что она не задавала вопросов. Вышла из подъезда и бросила в мусорную урну у входа, все записки не читая. Я и так знаю, что в них. У фонаря стоял Алекс. Он шагнул ко мне, и я поняла, что мне придется поговорить с ним. Это было выше моих сил. «Пожалуйста, оставь меня в покое», — попросила я. «Не приходи и не звони больше. Пожалуйста». Мы с Ричи прошли мимо него. Пес, похоже, все понимал. Он не носился по лужам, не лез в подворотни. Возвращаясь домой, я видела, что Алекс все так же стоит под фонарем и смотрит на меня. От этого на душе стало совсем плохо. Я низко наклонила голову и зашла в подъезд. «Не о чем нам больше говорить.